Исчезнувший гимназист. Через какое-то время кладбищенским служителям удалось изловить всех сорванцов. Стали допытываться у ребят, кто научил их такой игре. Озорники, несмотря на раскаяние, все как один заявили: «Нас научил черный пес». А дальше каждый по-своему рассказывал о том, как в вечерних сумерках повстречал среди надгробий посланца дьявола, и как страшное существо с горящими глазами человеческим голосом обучало правилам своей игры. Не желавших играть, оно запугивало, обещая им скорую мучительную смерть. Конечно же, взрослые не поверили кладбищенским озорникам, но выяснить, кто из старших выдумал зловещую игру, так и не смогли. Родители установили за детьми строгий надзор, и шалости на северном кладбище прекратились. Казалось, игра в черного пса навсегда позабылась. Но от влияния темных сил, как и от пристрастия к жутким таинственным историям, нелегко отделаться. Спустя месяц после прекращения игры в черного пса пропал один из ее участников. Ушел он из дома в гимназию, и больше его никто не видел. Родители спохватились только вечером, обратились к товарищам гимназиста. Те лишь пожимали плечами да отводили глаза в сторону. Взрослые заподозрили неладное. Хоть всегда и славили шведы гуманным отношением к детям, без ремня дело не обошлось. Потому и живуче допотопная методика воспитания, что результативна в любые времена. Из сбивчивых признаний ребятни стало известно. Черный пес снова появился на северном стокгольмском кладбище. Пропавший мальчик видел его и сообщил товарищам. Он велел прийти днем к надгробию молодого капитана и ждать. Чего ждать? Что последует за этим? К могиле какого капитана надо явиться? Пропавший мальчик не знал, а приятелям велел помалкивать. Вряд ли кто из взрослых воспринял всерьез появление сказочного черного пса, но кладбище обыскали вдоль и поперек. Никаких следов пропавшего не обнаружили. На всякий случай решили отыскать загадочную могилу молодого капитана. Но и ее не удалось найти.